Цели, отправные ориентиры. Неприятие потерь обусловлено соперничеством противоборствующих стремлений. Стремление избежать потерь, оно сильнее, и получить выгоду. Ориентиром иногда является статус-кво, а иногда цель в будущем. Достигнуть ее значит выиграть, не достигнуть — потерять. Преобладание негативного подразумевает, что эти мотивы имеют разную силу. В этом смысле стремление избежать неудач в достижении цели сильнее желания перевыполнить план. Людям свойственно ставить перед собой краткосрочные цели и пытаться достичь их, реже — превзойти. Когда ближайшая цель замаячит впереди, они сбавляют обороты, и результаты порой спорят с экономической логикой. Например, нью-йоркские таксисты, вероятно, планируют заработать определенную сумму в месяц, но в основном их усилия регулируются планом ежедневной выручки. Конечно, в некоторые дни ежедневный план легко выполнить и даже перевыполнить. Так в дождливый день таксист никогда не останется без работы, а в хорошую погоду ему приходится простаивать или кружить по городу в поисках пассажиров. Исходя из экономической логики, таксистам следовало бы дольше работать в дождливые дни и расслабляться в солнечные, когда досуг обходится дешевле. Логика неприятия потерь предполагает обратное. Водители с планом ежедневных доходов должны больше работать, когда пассажиров меньше, и возвращаться домой раньше в плохую погоду, невзирая на мольбы вымокших прохожих отвезти их куда-нибудь. Экономисты Дэвин Поуп и Морис Швейцер из Пенсильванского университета утверждают, что наглядный пример ориентира существует в гольфе пар. Каждой лунке, то есть участку, на поле для гольфа приписывается определенное число ударов, за которую ее можно пройти при хорошей, но не идеальной игре. Для профессионального гольфиста Бёрди на один удар меньше пара — это выигрыш, а боги — игра с одним лишним ударом — проигрыш. Экономисты сравнили две ситуации, с которыми игрок может столкнуться непосредственно перед лункой. Закатить мяч так, чтобы избежать боги, и закатить так, чтобы получить бёрди. Для гольфа имеет значение каждый удар, а в играх профессионалов еще и его качество. Согласно теории перспектив, однако, некоторые удары более значимы, чем другие. Не сделать пар — проигрыш, а промазать по лунке в финале игры с бёрди — лишь упущенная выгода. Поуп и Швейцер, памятуя о неприятии потерь, рассудили, что гольфисты будут больше стараться, выполняя последний удар пар игры, чтобы избежать штрафного очка, чем игры с бёрди. Для проверки этой гипотезы исследователи проанализировали более 2,5 миллионов паттов, ударов по закатыванию мяча в лунку. И оказались правы. Независимо от сложности удара или расстояния до лунки, гольфисты качественнее выполняли патты, больше стремясь взять пар, не получить боги, нежели бёрди. Различие в успешности паттов оказалось серьезным — 3,6%. Одним из участников эксперимента был легендарный чемпион Тайгер Вудс. В свои лучшие годы он ухитрялся выполнять одинаково хорошие патты при любой игре, увеличивая счет на 1 очко в каждом последующем турнире и зарабатывать 1 000 000 за сезон. Другие чемпионы вряд ли сознательно расслабляются на паттах в бёрди, но их нежелание проигрывать, несомненно, определяет исключительную сосредоточенность при последнем ударе. Данное изучение паттов демонстрирует, насколько теоретический принцип может быть полезен мышлению. Кто бы мог подумать, что многомесячный анализ паттов в пар и бёрди играх даст что-то ценное. Концепция неприятия потерь, которая не удивляет никого, кроме отдельных экономистов, дала толчок точной и неинтуитивной гипотезе, после чего привела исследователей к открытию, поразившему всех, даже профессиональных игроков в гольф.